Кривая романтическая дорога, связывающая Мюнхен с Вюрцбургом, лучшее место для встречи со старой Германией, особенно если выходить на каждой остановке. В Ротенбурге есть пугающий экзотичностью единственный в мире музей пыточных инструментов, 4 этажа, наполненных виртуозными и хитроумными изобретениями. В простодушном Средневековье вместо теории и практики сыска строили универсальную систему наказания, что проще. Многие пыточные орудия красивы, и все выполнены с непонятным в этой ситуации изяществом. Зачем испанскому сапогу серебряная насечка? Чье эстетическое чувство она должна удовлетворять, палача или жертвы? Германия — страна лесов, как наша, скажем, Вологодщина, с той разницей, что для русского крестьянина лесная чаща была вековым врагом, а для немца — другом. Германия родилась в лесах, им поклонялась, ими оберегала свою свободу. Римляне именно из-за непроходимости германской чащобы оставили в покое местные племена. Немцы и сегодня наслаждаются лесом. Они собирают грибы, охотятся и просто бродят по сосновым барам. Лес здесь не превратился в парк, он даже остался источником пищи. Правда, дорогой и изысканный. Именно поэтому в немецком ресторане вы можете заказать оленину с можжевельником и в правильный сезон получить на гарнир жареные лисички. Письма из Новой Англии. Слово «Америка» во всем мире порождает совершенно ложные образы, заимствованные из научно-фантастических романов времен индустриального энтузиазма. Лучше всего от этого заблуждения лечит поездка в северо-восточный угол Америки. Свойственный этому краю домашний уют в законченном, идеальном, законсервированном виде в Новую Англию привезли пилигримы из старой. С тех пор она не очень-то менялась. Стоит съехать с хайвея большака на маленькую дорогу, как вы окунетесь в скучноватый рай сельской жизни. Уюту должен быть вот таким, основательным, неспешным, изобилующим старинными вещами и традициями, в том числе, что объясняет мою личную привязанность, и традициями литературными. Новая Англия так богата книжными реминисценциями, что любая поездка сюда превращается в паломничество. Видимо, здешняя почва благотворна не только для кленов и вязов, но и для литературы. Ведь и наши писатели, перебравшиеся в Америку, обосновались не в Техасе. Солженицын и Саша Соколов жили в Вермонте. У Бродского был дом в Массачусетсе. У Лосева — в Нью-Хэмпшире. У Олешковского — в Коннектикуте. Наверное, дело в том, что Новая Англия — тамбур, что-то вроде предисловия к настоящей Америке. На Востоке Новый Свет уже достаточно старый, чтобы культура успела пустить корни. Не зря новое кинематографическое искусство расцвело на западном берегу, в Голливуде, а старое писательское ремесло еще жмется поближе к Европе. Новую Англию составляют 6 штатов. Ученый — Массачусетс, идиллический Вермонт, глухой Нью-Хэмпшир, дорогой Коннектикут, крохотный Род-Айленд и охотничий Мэн. Они отличаются друг от друга ровно настолько, чтобы поверхностное разнообразие элегантно подчеркивало то внутреннее сходство, которое определяется общим происхождением. 3 экскурсии по Новой Англии познакомят нас с 3 обличиями — историческим, столичным и сельским. Сперва мы отправимся туда, где все это начиналось. Первые колонисты, пассажиры корабля «Мэйфлауэр», впервые вступили на землю континента именно здесь, у северной оконечности мыса Кейп-Код. Именно поэтому это самое знаменитое в истории Америки место. Все, что они нашли на этом первом клочке Нового Света, были громадные дюны, суровое море, туманы, которые в жаркие дни здесь заменяют тень и жалкую растительность, прозванную «травой бедных», потому что она растет даже там, где не выживает любая другая флора. Но все зависит от точки зрения. Неплодородный песчаный берег оказался превосходным пляжем. Бурное море пригодилось для того, чтобы кататься на досках в волнах прилива, а знаменитые дюны Кейп-Кода, Трескового мыса, стали неисчерпаемым источником романтических переживаний и излюбленным местом прогулок. Сегодня вся северная часть Кейп-Кода, а это 50 км побережья, заповедная пустыня с одним оазисом в виде города Провинстаун. Городок этот, заселенный экстравагантной смесью рыбаков, художников, писателей, артистов и сторонников однополой любви обоего пола, пожалуй, один из самых причудливых и обаятельных во всей Америке. По сути, это всего-навсего рыбацкая деревушка с кривыми улочками. По ним, если и ездят, то лишь на велосипедах.